О, Господи! Сколько всего намешано было в том, что в книжках и фильмах называлось затасканным словом «любовь». До Димочки Маруся тоже с легкостью произносила это слово, не придавая никакого значения его смыслу. То есть, как и во все на свете, она вкладывала в это слово вполне обычный житейский смысл и не знала, не ведала, глупая самоуверенная девчонка, в каком огне ей предстоит сгореть. Поэтому Маруся вертелась в середине своего ряда, закрытая чьей-то могучей спиной, пытаясь определить, приехал Димочка или не приехал. Так что в конце концов какая-то бывшая выпускница, сидевшая слева, больно ткнула ее локтем в бок. «Спокойно, нельзя посидеть», — прошипела она. «Слушать невозможно». Слушать было, собственно, и нечего. Но Маруся покорно притихла. Слово предоставили Дмитрию Потапову, который оказался все-таки Юрьевичем, а не Ивановичем. Он быстро произнес какую-то довольно дружелюбную и связную ахинею, удивив Марусю, считавшую, что все как один государственные деятели его уровня косноязычны от природы. Однако Потапов со своей короткой речью справился просто блестяще. В нужных местах зал похохотал, потом грустно и сентиментально притих, а потом, как положено, разразился бурными и продолжительными. Маруся тоже похлопала. «Молодец, Потапов. В люди выбился. Говорит, хорошо, выглядит приятно, брюхо не отрастил, волосы не все растерял, научился носить костюмы и галстуки. Охранника за плечом совершенно не замечает, как будто его там и нет. А на ритуальные танцы вокруг себя начальником, рангом пониже, кажется, не слишком обращает внимания. Хорошо бы с ним поговорить. Все-таки много лет подряд он списывал у нее литературу, а она у него алгебру и английский. Английский Потапову давался так легко, как никому из их класса. А Марусе в самых кошмарных снах до сих пор снились эти проклятые времена «Паст Перфект» и «Герундий». Впрочем, что зря мечтать. Вряд ли ей дадут с ним поговорить. Как только кончится действие и начнется застолье, кто-нибудь из местного начальства под ручку утащит его в отдельный кабинет, или он сам удалится в «Мерседес», который Маруся видела у школьного крыльца, со скучающим, несколько утомленным, но вполне благожелательным видом, как и положено начальнику его уровня, посетившему такое ничтожное мероприятие, чтобы отдать дань милым детским воспоминаниям. А жаль. Маруся могла бы попроситься к нему на работу. Ей вдруг стало так неловко, что она покраснела и оглянулась на сердитую соседку слева. Не услыхала ли она как-нибудь крамольных Марусиных мыслей? Что это пришло ей в голову? Наверное, не только директрисе, но и ей, Марусе, придется на ночь тяпнуть чего-нибудь успокоительного. Что за ерунда? К Потапову теперь нельзя даже просто подойти, не говоря уже о том, чтобы просить об одолжении. Случайно получилось так, что когда-то они были знакомы, и теперь она вполне может похвастаться в компании, что лично знает самого Потапова, но сам Потапов нынче вряд ли захочет даже плюнуть в ее сторону. И все-таки жаль. Вдруг это был ее шанс. Маруся Суркова всегда старалась использовать все возможности до конца. Ради Федора и его спокойной жизни она была не только готова кинуться в ноги ставшему совсем чужим и взрослым бывшему однокласснику Потапову, она могла бы землю копать или бревна таскать, да все что угодно. А на работе у Маруси все было не слишком хорошо. И это напрямую угрожало благополучию Федора и ее собственному. Вспомнив об этом, она внезапно перестала дышать и видеть. И ей стало все равно, приехал Димочка Лазаренко или нет. Она не может потерять работу. Они не выживут, если она потеряет работу. Даже 2 месяцев без работы она не протянет. А начальник, между прочим, с каждым днем становился все холоднее и холоднее. И как-то странно морщился в ее присутствии. И что-то все отворачивался. И распоряжение отдавал напряженным высоким голосом. Что, Маруся знала, являлось признаком высшей степени недовольства. Она очень старалась. Она работала быстро и безупречно. Она выполняла его указания еще до того, как он договаривал их до конца. Она не обращала внимания на его хамство, раздражительность и перепады настроения. Она изо всех сил пыталась облегчить и организовать его работу как-нибудь так, чтобы эта работа хоть как-то делалась. Поскольку он сам, личность высокого творческого полета, считал, что работать вовсе не должен, что он исключительно хорош уж тем, что просто существует на свете. В этой должности, в своем кабинете, среди богатой мебели, в окружении евроотремонтированных стен, изящных настольных безделушек, которые ему привозили со всего мира, среди люстр, искусственных и живых цветов, глухих дорогих ковров, всего этого нового блеска, появившегося так недавно и моментально вытеснившего из высоких кабинетов былую начальственную канцелярщину. Маруся работала не за страх, а за совесть, не позволяя себе ни лишнего слова, ни необдуманного жеста, и была совершенно уверена, что еще немного, месяц-два, и он ее уволит. Жаль, что не придется поговорить с Потаповым. Терять ей все равно нечего. А он много лет списывал у нее литературу. Впрочем, она тоже много лет списывала у него английский. Маруся усмехнулась, возвращаясь обратно из тревожных, нервных и лихорадочных дум о работе в школьный актовый зал, где уже заканчивалась торжественная часть, и от сгустившейся парфюмерной духоты начинала побаливать голова, где в задних рядах уже умеренно шумели подуставшие от речей бывшие ученики, мечтая поскорее приступить к банкету, а седенькие завитки на макушке у директрисы тряслись все заметнее и заметнее.